Читатель данного биографического очерка ждет, вероятно, отчета о другой стороне монастырского эпизода в жизни Кнехта, о религиозной. Мы осмелимся лишь осторожно намекнуть на это, что в Мариафельсе Кнехт тесно соприкоснулся с религией, с ежедневно практикуемым христианством. Это не только вероятно, это даже отчетливо видно по многим его позднейшим высказываниям и по его поведению в дальнейшем. Но вопрос, стал ли и в какой мере стал он там христианином, мы должны оставить открытым. Эта область нашему исследованию недоступна. Помимо обычного в Касталии уважения к религии, в Кнехте была какая-то почтительность, которую можно, пожалуй, назвать благочестивой, и еще в школьные годы, особенно занимаясь церковной музыкой, он получил довольно хорошее представление о христианском учении и его классических формах. Больше всего были ему знакомы таинства обедни и обряд торжественной мессы. Не без удивления и почтительности встретился он теперь у бенедиктинцев с религией, знакомой ему раньше лишь теоретически и исторически, как с еще живой. Он неоднократно участвовал и в богослужениях, и после ознакомления с некоторыми трудами отца Иакова, да и под воздействием разговоров с ним, Кнехту окончательно открылся этот феномен христианства, которое столько раз за века отставало от современности, устаревало, окостеневало и все-таки снова и снова вспоминало о своих источниках и обновлялось с их помощью, опять оставляя позади себя все, что было современным, и одерживала победы вчера. Не оказывал он серьезного сопротивления и высказывавшейся ему не раз в тех беседах мысли, что, возможно, и кастолийская культура есть лишь секуляризованная и переходящая, побочная и поздняя форма христианской европейской культуры и будет когда-нибудь снова впитана ею и отменена. «Даже если это так», — сказал он однажды патеру, ему-то, Кнехту, суждены место и служба внутри кастолийской, а не внутри бенедиктинской системы. Там должен он сотрудничать и приносить пользу, не заботясь о том, притязает ли система, звеном которой он является, на вечное или только на долгое существование. Переход в другую веру он счел бы лишь не совсем достойной формой бегства. Ведь и тот досточтимый Йоганн Альбрехт Бенгель служил в свое время маленькой и бренной церкви, ничего при этом не упуская в служении вечному. Благочестие, то есть служение с верой и верность до готовности отдать жизнь, возможно, в любом вероучении, на любой ступени, и единственный критерий искренности и ценности всякого личного благочестия — такое служение и такая верность.